Каждый спектакль с участием Списивцевой превращался в настоящий праздник перед зданием театра. Люди не расходились в ожидании появления новой звезды. Она давала по 10 представлений в неделю, учитывая утренние спектакли, и каждый раз невероятный успех. В редкие минуты отдыха она рисовала, позволяя себе расслабиться лишь перед мольбертом, и писала несколько писем самым близким друзьям — Наталье Гончаровой и Михаилу Ларионову. Замкнутая по натуре, она не впускала новых друзей в свой внутренний мир, для них не оставалось места в ее душе. Все эмоции были отданы балету. Такой сверхнапряженный ритм не мог не отразиться на ее здоровье. Она выдержала чуть больше 2 недель, а затем что-то в ней оборвалось. Утром во время репетиции Списивцева, не сказав ни слова, покинула сцену. Она знала свою роль в совершенстве, и, будь это кто-то другой, никто бы не обратил внимания на это внезапное исчезновение. Но Списивцева, известная своим фанатичным отношением к репетициям, не могла так поступить. Все удивленно переглянулись, а полчаса спустя Левитов, один из директоров труппы, столкнулся с ней в гостинице, где жила труппа. Списивцева прошла мимо с каким-то блуждающим взглядом, явно его не узнавая. Он осторожно взял ее за руку и заставил сесть в кресло. Она подчинилась этому жесту как автомат и спустя несколько мгновений разрыдалась. Д'Андрея, пригласивший Списивцеву на эти гастроли, сразу понял, в чем дело. Физическое переутомление и нервное перенапряжение. Вечером она танцевала, как ни в чем не бывало, а в гримерной вновь расплакалась, жалуясь на кого-то, кто ее постоянно преследовал. То ли шпионы, то ли чекисты. Она потребовала, чтобы ей дали другую гримерную. Утром она не пришла на репетицию, после окончания которой ее увидели перед театром. На вопрос, куда она направляется, Ольга удивленно ответила: «Конечно же, на репетицию». Было решено уменьшить количество ее выходов на сцену, внеся значительные изменения в репертуар труппы. В эти дни она уже была почти неконтролируема. Изменив ее репертуар, удалось выиграть еще 1 неделю перед финальным актом разворачивающейся трагедии, когда она исчезла из отеля одна, никому ничего не сказав. Д'Андре метался между театром и гостиницей, гримерной и рестораном, где обычно собиралась вся труппа. А в это же время, в нескольких километрах от Сиднея, автомобилист заметил странную фигуру, бредущую по проселочной дороге. Странно одетая, растерянная и явно не осознающая, где она и что она делает. Он остановился и позвал ее. Она оглянулась и, грустно улыбнувшись, произнесла несколько непонятных ему слов. Не вдаваясь в подробности, он пригласил ее в машину, и лишь в этот момент он смог рассмотреть незнакомку, узнавая в ней знаменитую русскую балерину, которой он аплодировал несколько дней назад. Понадобились недели, чтобы врач дал, наконец, разрешение на возвращение Ольги Списивцевой в Европу. Связанная контрактами труппа к этому времени уже пересекла всю Австралию. Снова море, тот же люксовский пароход и грустные воспоминания. Она возвращается во Францию к матери. Опять лечение, длительный отдых и диагноз врачей, о котором она уже догадывалась сама. Неумолимо приближался конец ее сценической карьеры. И все-таки в июле 1937 года она едет на свои последние гастроли в Латинскую Америку, Буэнос-Айрес. В какой иной стране могли лучше оценить ее страстную манеру исполнения под стать аргентинскому танго? Ее спектакли вызывали бури аплодисментов. Нигде ее не принимали с таким восторгом. Это был последний бунт великой балерины против ее собственного тела, которое отказывалось ей подчиняться. Возобновились признаки депрессии, смешивавшиеся с манией преследования. Вернувшись в Париж, 42-летняя Ольга Списивцева открывает свою небольшую балетную студию, но педагогическая карьера не удавалась. Она танцевала интуитивно, не подчиняясь никаким законам. Ее опыт невозможно было теоретизировать, когда она пыталась передать ученикам свой эмоциональный порыв. В эти минуты ее уже немолодая фигура утончалась и вытягивалась, руки становились пластичными, появлялась таинственная гармония между телом и душой. Она опять превращалась в балерину, забыв о педагогике. Она до конца своей артистической карьеры оставалась верна принципу, преподнесенному ей в свое время Волынским. Прежде чем начнет танцевать тело, должна начать танцевать душа. Она так и не смогла создать свои школы. Некоторые пробовали ее копировать, но никто так и не превзошел ее в классическом танце. Эта маленькая студия была скорее последней попыткой остаться в мире балета.